В треклинии. Вовсе не то вы мыслите Эросом. Эрос ваш мучает, жжет и томит. Мой же нас всех возвышает над серостью, право дает называться людьми. Низкий прямоугольный стол, застеленный белой материей, блистал золотой чеканной серебряной посудой, украшениями из гиперборейского янтаря. На ложах возлежали трое. Поликрат опаздывал. Но вот пахнуло восточными благовониями. В зал, во всем блеске красоты, вступила Родопия. Совершенные формы просвечивали сквозь полупрозрачный пеплос, заколотый на плече пряжкой из электро. На груди поблескивало золотое украшение. Поликрат шел сзади с кефарой в руках. «Друзья мои», — начал Поликрат, — «в такие вечера, когда самая жизнерадостная из муз, Талия, призывает к дружескому застолью, мы обыкновенно выбираем симпосиарха, руководителя застолья, избираемого пирующими. Сегодня же я привел к вам царицу пира и его награду. Готовы ли вы подчиниться воле моей гости?» «Готовы, готовы!» — послышались голоса. Поликрат и Родопия заняли свои места. Тиран протянул ей кефару. Родопия положила инструмент на обнаженные колени и, тронув струны, запела грудным голосом. «Я объявляю огон и буду сладкой наградой всю эту ночь до появления Эос. Я для того, кто суть обозначить сумеет, Бога, к которому тянется каждый живущий, как к магнезийскому камню железа. Бога, который безумную жажду сближения в наших телах и радости в душах рождает, ту, пред которой иные желания ничтожны». «Итак, задание получено», — произнес Поликрат, обводя взглядом присутствующих. «Давайте начнем огон. Из него я исключаю себя, чтобы взять роль судьи. О могуществе Эроса много сказано, но речь идет о природе Эроса, о предмете, насколько я понимаю, почти неисследованном». «Это верно», — согласился Эвполин. «В рассуждениях поэтов о строении мира нет ясности. Согласно Гесиоду, сначала родилась широкогрудая Гея, а за ней появился Эрос, потом Уран и Тартар. Если это так, надо думать, что Эрос — это сила, соединившая Гею с Ураном. Здесь я должен вспомнить, что сказано о Гее в священных книгах иудеев. Гея была безвидна и пуста. Итак, потянувшись к Урану, Гея преобразилась. На ее могучем теле появились два ровных, как бы прочерченных циркулем круга. В этих местах тело Геи вздыбилось, образовав два купола. Несколько ниже возникло глубокое ущелье. Гея стал напоминать женщину, и Уран, с яростью обрушившись на нее, ее оплодотворил, став родителем титанов, киклопов и старуких великанов. «Превосходное дополнение Гесиода», — сказал Поликрат, пододвигая к себе чашу. «У Гесиода Эрос наряду с Хаосом, Геей и Тартаром — одно из четырех лишенных родителей первоначал. Но место и роль Эроса у него не ясны. Он только называет его сладкоистомным и приводящим в безумие. Ты же, Эвполин, соединив два мифа, объяснил, что без Эроса Гея, будучи бесформенной, как хаос, из которого она вышла, не могла бы привлечь к себе Урана, и ты исключил из мироздания Тартар. Так ли я тебя понял?» «Так», — ответил Эвполин. «Тартар, как его понимают поэты, бессмыслица». «Превосходно!» — воскликнула Родопия. «Но все же какова природа самого Эроса, этой могучие силы соединения мужского и женского начала?» «Это вечно пылающий, творящий огонь, инстинкт созидания», — ответил Эвполин. и в то же время основа всякой деятельности. Недаром ведь Афродита была супругой Гефеста. «Ну, кажется, теперь мой черед», — начал Анакреонт. «Я ничего не знаю о первоначальном Эросе, и мне нет до него дела. Меня мучает Эрос, сын Афродиты. Он, единый по своей сути, постоянно меняет облики, представая то прекрасной девой, то обольстительным юношей. Я тянусь к нему, а он то подает мне надежду, то отворачивается. Счастливец Гомер обращался к музе в начале великой поэмы, а я не устаю взывать к нему, шалуну и мучителю, в каждом, даже самом маленьком стихотворении. Вот последнее из них. Бросил шар свой пурпурный златовласый Эрос в меня и зовет позабавиться с девой пестрообутую, но смеется презрительно. Лесбиянка прекрасная, на другого любуется. Взгляд Поликрата обратился к Метеоху. «Теперь ты. Ну что я могу сказать после таких стихов? Да и опыта у меня нет». Юноша растерянно развел руками. Звякнула чаша. Взоры пирующих обратились к пятну, расплывавшемуся на скатерти. Поликрат дал знак слуге, стоявшему у стены. «Не надо», — проговорила Родопия. «Вавилонские маги гадают по очертаниям таких пятен». Пятно стало похожим на несущегося во весь опор коня. Родопия закрыла лицо ладонями. «Успокойся, царица», — обратился к ней Пифагор. «Стоит ли верить магам?» «Я согласен с Эвполином. Эрос — это вечный огонь, вокруг которого вращаются Земля и другие космические тела. Но прав и Анакреонт. В твоих великолепных строках, Анакреонт, Эрос — златоволосый и златокрылый лучник. Ведь стрела — это солнечный луч, не так ли?» Индийский Эрос Кама тоже лучник, но лук у него не из кизила, не из орешника, а из медового тростника, а стрелы — из сцепившихся пчел. У тебя Эрос принял форму меча, цвета заката, в который ты вступил, и уже с первой строки становится ясно, чем закончится великая песня. Прекрасно вечернее солнце, но юные жаждут не старческой бесельной красоты. «Боги мои!» — перебил Анакреонт. «Как ты истолковал мои стихи! Я ни о чем подобном и не думал. Ко мне строки явились сами, и я старался их не спугнуть». «Вот-вот», — подхватил Пифагор, — «за тебя думал Эрос. Он творец любого творчества и основа могущества». О последнем хорошо сказано в индийском мифе. Послушайте. Как-то два старых бога, Вишну и Брахма, встретились с юным Шивой и стали перед ним хвалиться своей мощью. Шива выслушал их и сказал: «К чему много слов? Сейчас я приму свой истинный облик, и тот из вас, кто найдет его пределы, будет самым могущественным». В один миг Шива превратился в огромную колонну с округлой капителью. Она стала расти, уходя в небо, и тогда Брахма, превратившись в лебедя, воспарил, чтобы достигнуть ее края. Вишну же стал кротом, чтобы дорыться до ее корня. Прошло много тысяч лет, и старые боги вернулись к Шиве, признав свое поражение, ибо сила Эроса беспредельна. Родопия сняла с головы венок и протянула его Пифагору. «Мне нравится твое толкование, Пифагор. Ты показал, что Эрос — основа не только жизни, но и поэзии. Ты дал зримый образ тому, чему я посвятила жизнь. Пусть же этот венок увенчает твою голову в знак того, что я готова идти за тобой. Ты будешь первым». «Первым?» — рассмеялся Поликрат. «Первым?» — повторила Родопия, — «ибо я впервые не потребую за любовь вознаграждения. Я его уже получила». Пифагор поднялся. «Я счастлив, царица, что своим рассказом возбудил в тебе силу Эроса. Сам я не ищу сближения ни с женщинами, ни с мальчиками. Мой эрос так же беспределен, как тот, перед которым склонились Брахма и Вишну. Но он бестелесен и открывается лишь в сочетании чисел и звучании небесных сфер. Но если ты сочла меня победителем, я не отвергну награды.